بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Скажи, о неверующие. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. А вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. А вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. У вас ваша религия, а у меня моя.